Каждый день новые желания в милости Христа. Каждый день новые возможности в милости Христа. Каждый день преодолеем сложности в милости Христа. Приближаюсь к Тебе с каждым днем, мой Господь, с каждым шагом и с каждой молитвой. И все больше во мне моя вера растет, и все меньше и меньше ошибок. Приближаюсь к Тебе с каждым днем, мой Господь, обновляясь в присутствии славы. Новое мышление в милости Христа. Каждый день новые решения в милости Христа. Каждый день нас ведет к познанию милости Христа. Каждый день спасение совершаем мы в милости Христа. Приближаюсь к Тебе с каждым днем, мой Господь, с каждым шагом и с каждой молитвой. И все больше во мне моя вера растет, и все меньше и меньше ошибок. Приближаюсь к Тебе с каждым днем, мой Господь, обновляясь в присутствии славы. Глубоко сохраню теплоту Твоих слов и Тебя, Боже, сердцем прославлю. Приближаюсь к Тебе с каждым днем, мой Господь, с каждым шагом и с каждой молитвой. И все больше во мне моя вера растет, и все меньше и меньше ошибок. Приближаюсь к Тебе с каждым днем, мой Господь, обновляясь в присутствии славы. Глубоко сохраню теплоту Твою.